пап, тебя же с целью ударили грузовиком. Да что я, Гитлер или Витте, или великий князь Сергей Александрович? Спросил в сердцах Штук. Кому нужно меня убивать? Иди, Алик, спать. И Штук закрыл глаза, показывая этим, что разговор окончен. Впрочем, ему было ужасно больно. Он даже вздохнуть не мог, так болела эта дурацкая трещина. «Здорово больно, пап?» — спросил Алик. Старик, как про себя называл Алик отца, не ответил. «Может быть, сердце повреждено?» — осведомился сын. «Враг метит в сердце?» — спросил отец иронически. «Книжечку под таким названием он недавно видел на столе у сына». «Все смеешься?» — горько посетовал Алик. Он бешено, до слез любил отца, и любовался им всегда, и гордился им, и ни на кого так не обижался, как на своего старика. Почему отец не разговаривал с сыном всерьез о серьезном? Почему он сейчас закрыл глаза? Почему он так легкомысленно относится к козням и проискам врагов народа? Очки отца лежали на тумбочке. Алик протер стекла своим платком, аккуратно повесил китель Штуба на спинку стула, погасил верхний свет и вышел. Мать накрывала на стол. Лицо у нее было озабоченное, чем кормить докторов, когда до получения пайка осталось 6 дней. В дверях стоял Терещенко, ковырял спичкой в зубах. Он уже съел яичницу из порошка, оставленного Зосей детям на утро, и все-таки был недоволен. Вообще, начальником всего в их доме всегда были шоферы Штуба. Зось ничего не умел ни купить, ни приготовить по-настоящему, да и дети вечно занимали все ее время. Она и училась вместе с ними в школе, каждый раз начиная все сначала. И нынче, когда Алик горел по физике и математике, она сама подтягивала его и вспоминала юность. «Прям не знаю, чем кормить, у нас еще и кот не валялся», произнесла Зося, иногда любившая произнести пословицу или поговорку. «Ты хочешь, наверное, сказать, конь не валялся», — поправил Алик. «Это совершенно все равно, кот или конь. Главное, что не валялся», — задумчиво ответила мать. «Понимаешь, есть немного пшенной каши, маринованный лук, кабачки в томате и компот. Как-то не монтируется». «Еще сало свиное вы спрятали за окном», — сообщил Терещенко. «С кило будет кусок. Я только нынче себе отрезал к ужину». Зося покраснела пятнами. Это было так называемое детское сало. Его даже Алекс стеснялся есть. Но все-таки Зосе было немножко стыдно, что она не угостила Терещенко салом сама, а он его обнаружил и теперь вроде бы упрекнул. «Я не понимаю, мама, о чем ты беспокоишься?» — сказал Алик. «И зачем тебе на стол накрывать? Доктора-то ушли. Дай отцу каши и компота, а я, например, уже ел». Рассеянная Зося удивилась. «Как так они могли уйти?» — спросила она. «В окно выпрыгнули, что ли? Не делай из меня, пожалуйста, дурочку, я этого терпеть не могу. Но ты же и в кухню уходила, и к детям». «Да, положим», — согласилась Зося, — «ты прав. Зачем же я тогда волновалась из-за ужина?» «Из-за ужина волноваться смешно», — произнес Алик, которого никак нельзя было заподозрить в излишнем оптимизме. «Но я думаю, что к травме отца мы относимся преступно легкомысленно». «Ты с детства паникер, Аленька», — ответила Зося. «Вечно тебе всякие ужасы мерещатся. Но отец в его возрасте, отцу 40 лет», — рассердилась Зося. «Не смей про нас думать, что мы старики. Мы еще себя покажем». И, подойдя к зеркалу, севшему на очень нелепом месте у самой двери, Зося посмотрела на себя и спросила: «Никто не видел мой губной карандаш?» Иногда это с ней случалось, она красила губы. Терещенко, который еще что-то жевал, сказал, что карандаш на кухне в солонке. «Тяпа давеча куклу красила», — пояснил Терещенко, — «там и кинула». Зося кивнула и накрасила губы наугад в кухне без зеркала, потому получилось криво, но крася, она думала о другом и больше в зеркало не заглянула. «Дети-то уложены?» — спросил Алик. Сестер он уже давно называл детьми. «Мам, ты слышишь, я спрашиваю?»